Глава четвертая. Когда Анна Сергеевна вышла из Плавской больницы, сын забрал ее в Москву. После переезда она вела себя странно. Целыми днями спала, не занималась домашним хозяйством, ничем не интересовалась, даже телевизор не смотрела. Сначала мать и сын снимали квартиру, потом Артему удалось выгодно продать трешку в Плавске, ту самую, что Плотниковым выделили в новом доме. На вырученные средства аспирант Брагин купил в столице крохотную однушку в малопрестижном районе. Двухэтажный барак, всего 28 квадратных метров общей площади, но это было собственное жилье. Получив столичную прописку, Артем почувствовал себя счастливым. Одна его мечта сбылась. Он стал москвичом. Поднялся на первую ступеньку лестницы, которая вела к цели, поставленной им для себя. На второй Брагин оказался довольно скоро, когда его, обладателя красного диплома, взяли в аспирантуру. Молодой человек засучил рукава и засел за кандидатскую диссертацию. Следующие 3 года оказались для него тяжелыми и в материальном, и в моральном плане. Чтобы написать хорошую работу, требовалось сидеть в библиотеках, а его научный руководитель сделал из него бесплатную прислугу. Артем бегал за продуктами для профессора, выгуливал по утрам его собачку, мыл окна в его необъятной квартире, вскапывал грядки на даче. Анна Сергеевна безвылазно сидела дома. Вернее, лежала. Она постоянно дремала и почти не разговаривала. Сын понимал, что ее надо показать хорошему невропатологу или, может, даже психиатру, но денег в семье катастрофически не хватало. Заплатить за визит к специалисту Тема не мог. Правда, он сводил мать в районную поликлинику, рассказал пожилому доктору о самоубийстве Плотникова и услышал в ответ: «А что вы хотите? После сильного стресса люди годами остаются неадекватными. Заваривайте для матери валерьянку, пустырник. Ей нужно больше бывать на свежем воздухе, хорошо питаться. Может, маме надо принимать какие-то новые лекарства?» — заикнулся Брагин. «Пусть пьет, что в больнице назначили», — отмахнулся невропатолог, даже не поинтересовавшись, какие препараты выписали пациентке. Наконец, эти трудные 3 года миновали, и у Артема началась полоса удач. Он с блеском защитил диссертацию, стал преподавателем в институте. А убогий барак, в котором жили Брагины, развалился. В прямом смысле этого слова. Неподалеку от него начали возводить огромное здание бизнес-центра. И когда бетонный монстр вырос до 10-го этажа, соседнее хлипкое сооружение сильно покосилось на один бок. Чтобы не разразился скандал, всем жильцам барака спешно выделили квартиры. Артем быстро сориентировался, пригрозил горе-строителям поднять шум, и им с матерью досталась двушка. Через год Брагин открыл собственную лабораторию, где делали разные анализы, и материальное положение семьи стало выравниваться. Да еще и Анна Сергеевна неожиданно пошла на поправку. Как-то вечером, вернувшись с работы, Тема застал мать на кухне. «Мама, ты жаришь котлеты!» — ахнул он. «Сходила в магазин, мясо купила». «Как ни в чем не бывало», — ответила та. «Дорого-то как в Москве продукты стоят». Через месяц Анна Сергеевна окончательно стала прежней, а спустя полгода сказала: «Тебе жениться пора. Но как завести роман, если ты живешь вместе со мной? Давай разменяем квартиру. Мне хватит комнаты в коммуналке». Сын не стал спорить, но поступил по-своему. Занял денег у приятеля и отселил мать в однокомнатную квартиру. Вскоре после того, как они разъехались, он познакомился с Маргаритой. Брагин год ухаживал за Осиповой. Наконец, сделал ей предложение. Но свадьбу, как вы уже знаете, пришлось отложить из-за неожиданной кончины отца невесты. Накануне несостоявшегося бракосочетания, еще при жизни Леонида Мартыновича, случилось неприятное событие. Рассказчик замолчал и посмотрел мне в глаза. «Иван Павлович, то, что я поведаю дальше, не особенно меня красит, но постарайтесь понять ситуацию правильно. Маргарита — дочь очень обеспеченного человека, рано осталась без матери. И Леонид Мартынович баловал сироту нещадно, исполнял любые ее желания. Рита одевалась в лучших фирмах, ездила на машине с шофером, имела кучу платиновых кредиток. Ну и как такая девушка отреагирует, увидев будущую свекровь? Моя мать по салонам не бегала, носила старомодные вещи, жила в скромной квартирке. Кроме того, мама обожала рассуждать о красоте души, и ей никогда не нравились гламурные красавицы, тем более в мини-юбках. Я был 100% уверен, что как только потенциальная невеста переступит порог, моя мать окинет ее взглядом, сделает молниеносные выводы и заведет свою вечную песню. «Жена моего сына должна быть богата не деньгами, душевные качества, вот что ему нужно», ну и так далее. Захочет ли Рита выйти замуж за человека, чья мамаша при первом знакомстве начнет ее чморить? В общем, я сказал Марго, мама плохо себя чувствует. Давай не будем устраивать ваше торжественное знакомство. Встретитесь на свадьбе. Мама в нашу жизнь никогда не полезет. После медового месяца заглянем к ней на полчасика, а потом ты со свекровью раз в 5 лет общаться будешь. Брагин дернул плечом, помолчал, затем продолжил рассказ. Я слушал его и одновременно внимательно наблюдал за ним. Рита не стала спорить с женихом. Сама она росла без матери и совсем от этого не страдала. Главным человеком для нее был отец. Встречи Анны Сергеевны и Маргариты удалось избежать. За месяц до свадьбы Артем сказал матери: «Я собираюсь жениться на девушке из очень богатой семьи. Давай купим тебе новое модное платье, а? Потом ты сходишь в салон, покрасишь волосы, сделаешь стрижку. Тебе надо на нашем празднике прилично выглядеть». Анна Сергеевна ничего не ответила, сделала вид, будто не слышала слов сына. Тот на нее даже обиделся, ехал домой и думал, неужели мать не могла хотя бы из вежливости как-то иначе отреагировать? Вот чего, спрашивается, она надулась? Денег на пир у нее не прошу, жить к ней мы не поедем, на одной кухне есть невестка, не придется толкаться. На следующее утро Анна Сергеевна позвонила Артему, чего до сего дня никогда не делала. Сын купил ей мобильный, но мать только отвечала на звонки. «Никак не запомню, что делать с трубкой надо», — говорила она. «Сложно мне новшеством овладеть. Сам со мной соединяйся. Как ответить, я понимаю». И тут вдруг вызов от нее. Артем испугался. «Мама, что случилось?» И услышал в ответ. «Тема, я всю ночь не спала, думала про твою свадьбу. Вы же, наверное, детей захотите. Привези ко мне невесту побыстрей, я должна ей правду открыть». Снова прервав повествование, Брагин потер ладонью затылок. Понимаете, голос у матери дрожал, и я сообразил, она явно не в себе. Тут же рванул к ней и давай допытываться. «Мама, ты что, Маргарите докладывать собралась?» А в ответ услышал какую-то чушь. «Про смерть Юрия Николаевича. Мой муж был жестоким человеком, зверем, но я его жизни не лишала. Твоя жена обязана знать правду. Иначе родить от тебя не захочет, испугается, что у супруга убийца в роду есть, не пожелает такую генетику детям передавать. Вы когда-нибудь большую чушь слышали?» Я промолчал, и Брагин продолжил. Я стал объяснять ей, что никаких бесед с Ритой на тему кончины Юрия Николаевича вести не стоит. Отчим совершил суицид. Есть бумага из полиции, подтверждающая факт самоубийства, и вообще не надо ворошить прошлое. Но мать уперлась. Нет, невестке нужно знать. Свекровь не преступница. Тема, я не стреляла в Юрия. Когда он на меня пистолет наставил, я ужасно испугалась. Я не могла говорить, побежала к Лене Браткиной. А потом, выйдя из больницы, словно заморозилась. Хотела только спать, делать ничего не могла, мысли путались. Ты меня считал убийцей, но это неправда. Я ведь даже не знаю, куда давить надо, чтобы пистолет выстрелил. Необходимо всем людям истину объяснить. Артем оперся руками на подлокотнике кресла. Я сразу проблему не понял. Подумал, что мать по какой-то причине решила спектакль разыграть. Ей такое поведение не свойственно, но к старости люди меняются. Ну и отреагировал соответственно, спокойно объяснил. Юрий погиб давно. Он совершил суицид. Ни одна душа тебя в убийстве не подозревала и не подозревает. Маргарите не следует докладывать детали смерти твоего второго супруга. Плотников мне не родной отец. Риту он вообще не интересует. давай похороним прошлое. Надо жить настоящим и радоваться. Мама притихла. Я решил, что она образумилась и успокоился. Думаете, это конец истории? Как бы не так. Все только начиналось.